Греки всегда плясали от печки. Память о первоначалах была неизбежной частью их повседневного опыта. Для нас история растворяется в безвестном прошлом. Чем дальше, тем меньше мы о ней знаем. У них наоборот. Самой яркой страницей была первая. Греки, как Лев Толстой, помнили себя с рождения. Каждый город чтил своего основателя. У каждой вещи был свой изобретатель. У каждого закона свой автор. У каждого обычая своя причина. Ниже этой цивилизаторской черты уже не было ничего человеческого. Там царила не история, а космология. Твердо зная начало Вселенной, греки считали свой мир первым и последним. С нами, их наследниками, дело другое. Мы-то видели, как умирала античность. То, что ее гибель совпала с рождением нашей культуры, заразило западную цивилизацию отчаянием. Мы всегда то ли ждем, то ли жаждем конца истории, о котором не задумывались греки. Они вообще мало заботились о будущем, полагая его уже свершившимся. Будущее считалось всего лишь невидимой частью прошлого. Отсюда институт предсказаний и беспредельный авторитет Пифии. Дельфийский оракул, регулировавший жизнь всей Эйкумены, был гарантом их цивилизации. Здесь свершалось высшее таинство древних, здесь исчезало время. Часы – наиболее емкая метафора любой культуры. Греки измеряли время клепсидрами – горшок с дыркой, откуда вытекает заранее отмеренный водяной ручеек. Водяные часы не управляли всей человеческой жизнью, как наши механические, а всего лишь отмеряли в ней отдельные фрагменты. Время тут не ходило стрелками по кругу и не накапливалось пирамидками, как в песочных часах, а просто выливалось, возвращаясь в лету. Клепсидра как бы одалживала время у вечности. Сохранилась клепсидра, отмерявшая время для прений в Афинском суде. Воды там всего на 6 минут. Не исключено, что это те часы, что тикали Сократу, которого этот же суд приговорил к смерти. Сократ, которого Ницше считал родоначальником чуждой грекам эпохи теоретического человека, говорил своим судьям: «Бог послал меня в этот город, чтобы я, целый день носясь повсюду, каждого из вас будил». Интересно, что ученик Сократа Платон изобрел будильник. Шпенглер, описывая греков людьми настоящего, приводит занятный пример. Договор между Элидой и Гереей, который должен был иметь силу в течение 100 лет, начиная с этого года. Какой же это был год, осталось неотмеченным. Это детская промашка, напоминающая казарменный парадокс. Копать канаву от забора до обеда в контексте свежей истории оборачивается глубокомысленной притчей. Античная жизнь без будущего, которая так разительно отличалась от нашей устремленности к грядущему, сегодня пример для подражания. Наделавшая шума теория конца истории на самом деле означает, что история осталась без конца. Лишившись апокалиптической точки, будь то атомная война или торжество коммунизма, наша культура осваивает новое для себя время – настоящее. Вот мы опять ученики античности. И, может быть, самым важным даром греков окажется античное отношение ко времени. Ренессанс, кстати, сказать, начался, когда открыли прошлое. Не начнется ли другой ренессанс с открытия настоящего? Вид из окна. Кожа времени. В конце века, который мы сейчас провожаем, я рассматриваю номер «Лайфа», вышедший в его середине. Февраль 1953 года. Журнал, помеченный важной для одного меня датой. Днем моего рождения. Как же выглядел, или точнее, хотел выглядеть мир, когда мы с этим «Лайфом» в нем появились? Странно. Во всем номере нет ни одного негра, ни одного мужчины без галстука, ни одной дамы без шляпы. Банка супа «Кэмпбелл» — всего лишь банка супа, а не шедевр поп-арта. Рекламные ковбои, светлые, отдающие флуоресцентом краски холодных тонов. Красных здесь нет, хотя Сталин еще жив. Зато есть сухощавый и невзрачный Эйзенхауэр, который в своей инаугурационной речи наставлял Америку в идеализме — блюсти веру отцов в бессмертное достоинство человека, гарантированное вечными нравственными ценностями и естественными правами, в этой миссии страны, назначенной ей судьбой. Хиппи еще не появились, а битников не пускали в респектабельное общество. Еще некому сбивать Америку с толку, развращая ее сомнениями.